зов каменных джунглей. Мой словесный бунт из третьего храма на бум. Веселый монах из Поднебесной, кто там следующий на президентское кресло? Играет фанк в моих окрестностях, веселю местных мелодиями, раритетными рапсодиями из памяти Джи-Джей, Джимми Джаз и универа Корнева. Для кого-то хип-хоп лавей порно, для меня это здорово, когда клубится народ из разных городов. Вы еще слушаете поп? Тогда мы идем к вам, мы хип-хоп не стесняемся, можно похлопать. Мой рэп даосизм простой и ненавязчивый. Фрик Сандини не тот тип из ящика. Свободный МС, голодный, праведный учитель. Я вселенной строитель и покоритель. Негативные эмоции блокируют твой мозг. Невежество в цвете, как букет роз. Красиво, но можно пораниться. Куда мир катится? По-моему, в жопу. Политический спорт на мировой арене. Всем заправляю деньги. Все эти войны повод слить химикаты нашему брату. Спроси, почему не платят бюджетникам зарплату. Всем заправляют иллюминаты. Сократить население, вот их намерение. На всех места не хватает. Уже на Марс экспедицию отправляют. Новые просторы покоряют. Колонизация звезд, их 100 миллиардов и 50 миллиардов галактик. Это так по средним подсчетам, братик. Я не патриот, фанатик. Моя родина, мать земля, иллюминаты у руля. Давай скажи, Фриксон, ай, это все фигня. Мы тля, нас убить, как клопа раздавить. Но мы нужны, чтобы работали. Нас выгодно поить, эксплуатировать, доить. Достаточно на митинги сагитировать. И уже ненавидит брат брата из-за политики. Вините во всех смертных грехах меня критики. Называйте меня предателем, дайте мне визу, я свалю в Квебек нафиг. We'll be right back.